Глава 79. Развязка. Как видно, судья был оповещен заранее, ибо мы застали сквайра Клейборна в его судейском кресле, готовым выслушать стороны. В худом, седовласом и благообразном старце я сразу признал достойного представителя закона, одного из тех почтенных судей, которые внушают уважение не только в силу преклонного возраста и занимаемого поста, но прежде всего своими высокими добродетелями. Несмотря на окружавший меня шумный сброд, я прочел в ясном и твердом взгляде судьи решимость оставаться до конца беспристрастным. Теперь я уже не боялся. В пути Рейгард успел сказать мне, чтобы я не падал духом. Он шепнул мне что-то о новом, неожиданном повороте дела, но я плохо расслышал его и не понял, что он имел в виду, а в спешке и сумятице мне не представилось случая его переспросить. «Не падайте духом», — сказал он, когда, подстегнув свою лошадь, поравнялся со мной, — «и не бойтесь, все будет хорошо. Это довольно необычное дело, и кончится оно необычно». И кое для кого весьма неожиданно. Ха-ха! К моему удивлению, Рейгард захохотал. Казалось, он чему-то искренне радовался. Я с недоумением взглянул на него. Но мне так ничего и не удалось узнать, потому что в эту минуту шериф повелительным тоном запретил вести разговоры с арестованным, и нас разлучили. Как ни странно, но я не сердился на шерифа. Что-то подсказывало мне, что грубость его притворная, и что шериф Хикмен прибег к этой уловке, желая умиротворить толпу. Когда меня подвели к кафедре, шериф и судья, не без труда, водворили в зале порядок. Судья, воспользовавшись относительным затишьем, наконец приступил к делу. «Итак, джентльмены», — произнес он твердым официальным тоном, «я готов выслушать выдвинутые против этого молодого человека обвинения». «В чем он обвиняется, полковник Хикмен?» — обратился он к шерифу. «В краже негров, насколько я понимаю», — ответил тот. «Кто предъявляет обвинение?» «Доминик Гайяр», — раздался голос из толпы, и я узнал его. Это был голос самого адвоката. «Присутствует ли здесь мсье Гайяр лично?» — осведомился судья. Голос ответил утвердительно, и лисья физиономия моего врага вынурнула из толпы. «Мсье Доминик Гайяр», — произнес судья, — «в чем обвиняете вы арестованного? Изложите ваше обвинение подробно и под присягой». Покончив с формулой присяги, Гайяр изложил свой иск со всеми тонкостями и вывертами, достойными прожженного крючкотвора. Мне незачем здесь воспроизводить все его юридические хитросплетения. Достаточно сказать, что обвинение состояло из нескольких пунктов. Во-первых, я будто бы подстрекал к мятежу и пытался взбунтовать невольников плантации безансонов, помешав справедливому наказанию одного из негров. Во-вторых, я подучил другого невольника ударить надсмотрщика, после чего склонил его бежать в лес и помог ему скрыться. Имелся в виду тот самый Габриэль, который сегодня был пойман вместе со мной. В-третьих, и тут Гайяр дошел до самого выигрышного пункта своего обвинения. В-третьих, продолжал он, проникнув в мой дом в ночь на 18 октября, арестованный выкрал оттуда невольницу Авроры Безансон. «Ложь!» — прервал его чей-то голос. «Ложь! Аврора Безансон не невольница!» Гайяр вздрогнул, словно его ударили ножом. «Кто смеет это утверждать?» — осведомился он, но уже без прежнего апломба. «Я!» — отвечал тот же голос, и в то же мгновение молодой человек вскочил на скамью. Теперь он на голову возвышался над толпой. Это был Дотвиль. «Я утверждаю», — повторил он также твердо, Аврора Безансон не невольница, а свободная квартиронка. Судья Клейборн, — продолжал Дотвиль, — сделайте милость прочесть этот документ. С этими словами он передал стоявшему рядом человеку сложенный в четверо пергамент, а тот передал его дальше. Шериф вручил документ судье, тот развернул бумагу и прочел вслух. Это оказалось вольная квартиронки Авроры. Свидетельство о том, что она отпускается на волю, составленное по всем правилам и подписанное ее покойным хозяином Огюстом Безансоном. Старик приложил его к своему завещанию. Толпа окаменела от изумления. Никто не мог вымолвить ни слова. Настроение в зале явно переменилось. Все глаза обратились к Гайяру, а он, запинаясь от смущения, произнес только: «Я протестую! Эту бумагу выкрали из моего секретера и...» «Тем лучше, мсье Гайяр», — снова прервал его Дотвиль, — «тем лучше! Признавая, что бумагу выкрали у вас, вы этим самым признаете ее подлинность. Но скажите, сударь, почему, имея на руках этот документ и зная его содержание, вы осмеливаетесь утверждать, что Аврора Безансон — ваша невольница?» Гайяр был сражен. Его мертвенно-бледное лицо сделалось зеленовато-серым, и обычно злобное выражение уступило место растерянности и страху. Чувствовалось, что он дорого бы дал, чтобы очутиться за 3 9 земель отсюда, да и сейчас он уже прятался за спины стоявших возле него мужчин. «Постойте, мсье Гайяр», — продолжал неумолимый Дотвиль, — «я еще не кончил. Вот, пожалуйста, судья Клейборн, еще один документ, который не лишен для вас интереса. Попрошу вас уделить ему внимание». С этими словами Дотвиль вынул из кармана другой сложенный лист пергамента, который передал судье, и тот, развернув бумагу, огласил ее содержание. Это было дополнительное распоряжение к завещанию Гюста Безансона, по которому тот оставлял своей дочери Эжени Безансон 50 тысяч долларов, каковые по достижении совершеннолетия должны были быть выплачены ей обоими опекунами, господином Домиником Гайяром и Антуаном Лерре. Причем существование этих денег должно было храниться от подопечной в тайне до дня их выплаты. «А теперь, мсье Доминик Гайяр», — продолжал Дотвиль, лишь только судья дочитал бумагу, — «я обвиняю вас в присвоении этих 50 тысяч долларов, равно как и других сумм, о которых будет сообщено особо. Я обвиняю вас в том, что вы утаили самый факт существования этих денег и не показали их в активе состояния Безансонов, в том, что вы попросту украли их». «Это весьма тяжкое обвинение», — произнес судья Клейборн. Он, видимо, не сомневался в истинности всего сказанного и намеревался дать ход делу. «Но позвольте узнать ваше имя, сударь», — мягко осведомился он у Дотвиля. «Я впервые видел Дотвиля при дневном свете. До сих пор мы встречались с ним лишь в ночных сумерках или при искусственном освещении. Правда, сегодня утром мы провели несколько минут вместе, но нас окутывал полумрак леса, и я лишь смутно различал его черты. Теперь, когда из окна на него лился яркий свет солнечного дня, я мог хорошенько его разглядеть. И снова мне показалось, что я уже встречал его где-то. Чем пристальнее я в него вглядывался, тем больше убеждался в этом. И когда он ответил на вопрос судьи, неожиданность не так уж потрясла меня, как можно было предположить. «Позвольте узнать ваше имя, сударь», — повторил судья. «Эжени Безансон». В то же мгновение шляпа и черный парик были сорваны с головы, и на плечи прекрасной креолки упала волна золотых волос. Зал отвечал дружным «ура», в котором не участвовали лишь Гайяр и двое или трое отпетых головорезов из его шайки. Я понял, что свободен. Все изменилось, как по мановению волшебного жезла. Обвинитель стал обвиняемым. Волнение в зале еще не улеглось, как шериф, побуждаемый Рейгартом и другими, направился к Гайяру и, положив руку ему на плечо, объявил, что он арестован. «Это все ложь!» — кричал Гайяр. «Это все подстроено, нарочно подстроено! Документы подложены, подпись подделана!» «Нет, господин Гайяр», — веско произнес судья, — «документы не подложенные, это почерк Огюста Безансона. Я имел честь хорошо знать его и могу засвидетельствовать это лично». «И я!» — отозвался низкий строгий голос, заставивший всех обернуться. «Если превращение Эжена Дотвиля в Эжени Безансон удивило толпу, то теперь всех ждало еще большее чудо. Воскрешение считавшего погибшим управителя Антуана. Читатель, история моя окончена. Над этой маленькой драмой опускается занавес. Я мог бы предложить, конечно, вашему вниманию картины, рисующие дальнейшую судьбу действующих лиц, но достаточно будет и краткого итога. Пусть фантазия ваша дополнит остальное. Вам, несомненно, приятно будет узнать, что Эжени Безансон вернули ее имение, которое заботами верного Антуана скоро опять пришло в прежнее цветущее состояние. Но есть, увы, невозвратимые утраты. Разве вернешь юные надежды, жизнерадостность, очарование первой любви? Не думайте, однако, что Эжени Безансон поддалась отчаянию, что она навсегда стала жертвой своей несчастной любви. Нет, у нее была твердая воля, и она употребила все усилия, чтобы вырвать из сердца роковую страсть. Время и чистая спокойная жизнь залечивают такие раны, но несравненно большее облегчение может принести участие того, кого любишь. Это участие взамен любви Эжени познала в полной мере. Ее юные надежды рухнули, веселость померкла. Но ведь есть иные радости в жизни, помимо игры страстей. И, может быть, не на стезе любви находим мы истинное счастье. О, если бы я мог этому поверить! Если бы я мог убедить себя, что это безмятежное спокойствие, эта светлая улыбка говорят о душевном мире. Увы, я не хочу кривить душой. Року нужны жертвы. Бедная жени, Бог да смилостивится над тобой. О, если бы я мог погрузить твое сердце в струи Леты. А Рейгард? Читатель, вероятно, обрадуется, узнав, что честный доктор преуспел и, отложив ланцет, стал знатным землевладельцем и, более того, выдающимся законодателем, одним из тех, кому принадлежит честь составления нынешнего Кодекса законов штата Луизиана, наиболее прогрессивного в цивилизованном мире. Вам приятно будет также узнать, что Сципион с Хлоей и малюткой Хло вернулись в свое старое и теперь счастливое гнездо, что заклинатель змей сохранил обе свои мускулистые руки и уже никогда больше не должен был искать прибежище в дупле. И вас не огорчит известие о том, что Гайяр провел несколько лет в Батон-Ружской тюрьме, а потом куда-то бесследно исчез. Говорят, что под вымышленным именем он вернулся к себе на родину, во Францию. Доказать его виновность не составило труда. Антуан давно подозревал коварного адвоката в том, что он замыслил ограбить их подопечную, и решил его испытать. Плот из стульев все-таки не потонул, и верный управитель добрался до берега, но много ниже по течению. Никто не знал, что он спасся. И чудаковатый старик решил на время скрыться, что дало ему возможность быть невидимым свидетелем всех неблаговидных дел Доминика Гайяра. Как только адвокат уверовал в его гибель, он стал действовать смелее и вскоре довел дело до известной нам распродажи. Все произошло так, как и предвидел Антуан. И, выступив в качестве истца, он быстро добился осуждения адвоката. Приговоренный к 5 годам заключения в исправительной тюрьме, Гайяр уже больше не встречался с действующими лицами этой истории. Вряд ли также вы будете сожалеть, узнав, что бандита Ларкина постигла примерно такая же участь, что Рафьен, охотник за людьми, утонул во время наводнения, и что торговец неграми сделался впоследствии похитителем негров. И за это преступление суд Линча приговорил обвалять его в дегте и перьях. Охотников, в кавычках, Чорли и Хетчера я никогда больше не встречал, но мне известна их судьба. Отважный, но беспутный шулер-джентльмен Чорли был убит на дуэли креолом из Нового Орлеана, с которым он повздорил за картами. Банк Хетчера вскоре лопнул, и после долгой полосы невезения игрок окончательно превратился в мелкого жулика. Торговца свинины я встретил много лет спустя в Мексике, как удачливого банкомета. Он отправился туда следом за американской армией и составил себе огромное состояние, держа игорный притон для офицеров. Но ему недолго пришлось наслаждаться своим добытым нечестными путями богатством. В Веракрусе он схватил тропическую лихорадку, и прах его давно смешался с песками этого унылого побережья. Итак, дорогие читатели, мне как автору выпало счастье воздать по заслугам всем действующим лицам, которые прошли перед вами на страницах этой книги. Но я уже слышу, как вы восклицаете: «А куда он девал героя и героиню? Позабыл о них?» Нет, я о них не забыл. Неужели вы хотите, чтобы я описывал свадебный обряд, его великолепие и пышность, ленты и бутоньерки и последующее неземное блаженство? Упаси меня, Гимен! Гимен, Гименей, в древнегреческой мифологии бог брака. Все это я предоставляю восполнить вашей фантазии, если только она пожелает. Но ведь интерес к приключениям влюбленного обычно утрачивается с достижением заветной цели. Рассказ даже не всегда доводится до алтаря, а читатель вряд ли пожелает приподнять завесу, скрывающую мою мирную супружескую жизнь с прекрасной квартиронкой.